Глава восьмая. Без недомолвок. Сварог открыл глаза, прислушался, пытаясь понять, что его разбудило. Для этого и не потребовалось особого напряжения чувств. Дверь в кабинет была полуоткрыта, как он ее оставил. Только сейчас там горела на столе лампа, и в спальню падала полоса света, достигавшая постели, задевавшая краешек лезвия Дорана-Антега. Потом в кабинете послышались шаги. Кто-то прошелся по комнате, ступая громко, уверенно, ничуть не прячась. Шумно отодвинули кресло. Сварог толкнул локтем Мару, но ее ровное, глубокое дыхание ничуть не изменилось, она безмятежно спала, хотя такого с ней не могло случиться. Не отрывая взгляда от полосы света, Сварог ощупью нашел плечо девушки, потряс. Мара должна была мгновенно вскинуться, но она спала. Мелькнула дурацкая мысль. Гаранайра вернулся за чемоданом. На полпути, задержав протянувшуюся было к топору руку, Сварог бесшумно вытащил из-под подушки пистолет, тот, что стрелял серебряными пулями, замер, прикидывая варианты. Вариант был один — встать и выйти туда. В кабинете громко откашлялись. Вновь открыто, демонстративно. Кто бы там ни сидел, он честно предупреждал о своем присутствии, и это сбивало с толку. Мара перевернулась на другой бок, лицом к стене, умиротворенно посапывая. Пора было решаться. Помогая себе одной рукой, Сварог влез в штаны, опустил ноги на пол и бесшумно направился к двери, держась подальше от полосы света. «Входите, что же вы?» — послышался оттуда спокойный мужской голос, совершенно незнакомый. Сварог вошел, держа под прицелом расположившегося в кресле человека. Лампа на гибком кольчатом шнуре опущена вниз, лицо и фигура нежданного гостя скрыты мраком. Не помог и кошачий глаз. Как Сварог не напрягался, лицо сидящего оставалось словно бы подернуто густой мглой. Сварог слегка повел стволом. «Не нужно», — так же спокойно сказал сидящий. «Вреда вы мне не причините, но придется уйти, а нам непременно нужно побеседовать». «Рубашку не накиньте ради пущей респектабельности. Вы, во-первых, гости принимаете, во-вторых, вы граф, барон и лорд, а среди моих многочисленных титулов есть и княжеский». Сварог, чувствуя себя на удивление спокойно, придвинул второе кресло и сел, бросив пистолет на колени. Сон схлынул, голова была ясная, и он ни на миг не собирался упускать инициативу. Посему демонстративно пошевелил пальцами босых ног, шумно почесал голый живот, взял со стола бутылку с красивым парусником на пестрой этикетке и налил только себе, пояснив: «Вам не предлагаю, по слухам, другой у вас любимый напиток». Сидящий напротив посмеялся коротко и вежливо, как человек, способный понять хорошую шутку, и продолжал беззаботно: «Вполне понимаю ваше мальчишеское желание показать себя крутым и несгибаемым, но не оставить ли нам и состязания в плоском остроумии и скоропалительные колкости?» «Я вам особых колкостей не говорил». «Ну, собирались, ведь правда? Мы с вами не дети, я не страдаю повышенной обидчивостью, но вам, дорогой лорд Сварог, следовало бы отнестись ко мне чуточку уважительнее, потому что я — это я». Он поднял лампу повыше, покрутил регулятор, осветив все вокруг. Сварог жадно уставился на непрошенного гостя и ощутил легкое разочарование. Гость был одет в скромный темно-серый камзол, обшитый черной тесьмой. Не дать не взять добропорядочный горожанин бронзовой гильдии, не выше. И лицо самое, что ни на есть, народное, скуластое, худое, располагающее лицо неглупого крестьянина или служаки-сержанта, работяги и философа войны. Руки, спокойно лежащие на коленях, тяжелые, неуклюжие, с натруженными ладонями. Только глаза выбиваются из образа темно-желтые, словно бы бездонные, удивительным образом и умные, и пустые. Зрачок-точечка, словно проколотая иглой дырка в иную реальность, где нет ничего, кроме абсолютного мрака. «Неплохо», — сказал Сварог. «Великолепная маска». «Это не колкости, я серьезно говорю. С такой физиономией ко мне следует являться. Свой мужик, Ах, какой свойский! Не усатенький и демонический красавчик, не седовласый и благообразный аристократ. Даже если вы все понимаете, ваше подсознание, независимо от ваших побуждений, играет на моей стороне, — усмехнулся гость. Вы знаете, кто я, но от моей маски никуда не деться. Вам постоянно приходится делать над собой некоторые усилия, чтобы видеть за маской сущность. А как насчет настоящего облика? Вы не то чтобы этого не перенесете, но, понимаете, нет таких слов. Вы человек, а я совершенно другое. Кстати, о сущности, — сказал Сварог. Кто мне поручится, что передо мной самый главный? Незаштатная нечисть, обосновавшаяся вблизи пансиончика. Не мелкий здешний бес. Несколько секунд стояла тишина, и слышно было, как в холле время от времени тревожно фыркают лошади, ржут коротко, испуганно, словно вскрикивая. «Забавно», — сказал, наконец, гость. «С таким оборотом дела мне почти не доводилось сталкиваться. Но не могу же я, простите великодушно, выправлять самому себе солидный документ с подписями и печатями. Что за абсурд? Ага, вас ведь там наверху, насколько мне известно, обучили наспех мелким фокусом. Вот и попробуйте усмотреть мою истинную сущность. Потом поделитесь впечатлениями». «Вы правы, это мысль», — со светской улыбкой сказал Сварог и произнес про себя нужные слова. С таким он еще не сталкивался. Все в комнате осталось по-прежнему, и в то же время она пропала. Сварог был в двух местах сразу, в двух мирах, одинаково реальных, и перед ним грузно перекатывались, клубились в непонятной бездне исполинские потоки мрака. Тьма обрела мириады оттенков, переливов и колеров, то оформляясь в осязаемое переплетение необозримо гигантских змей, то расплываясь невесомыми извивами туманов, пронизанных колючими лучами черных, ослепительно-черных звезд. Он погружался в бездну липкую, засасывающую, сомкнувшуюся над головой, уплывал в нескончаемые пучины, и все, имевшее формы, очертания, контуры, иные, кроме черной краски, осталось наверху в неизмеримой дали. И это был ужас. Зажмурившись, сжав кулаки, он вернул себя в прежнее состояние. «Вы удовлетворены?» — мягко спросил гость. «Неужели то, что вы видели, душонка мелкого беса, у которого и нет души?» «Удовлетворен», — сказал Сварог, — «не в силах побороть странную слабость во всем теле». «Впечатлениями поделитесь?» «Нет, я не смогу этого описать». «Что это?» «Вы видели тьму. Из тьмы и слагается Вселенная». А на долю света, простите за убогий каламбур, приходится ничтожнейшая доля. А если отделить тьму, над которой вы властны, от той, что к вам не имеет никакого отношения, это какая доля будет? О, не стоит. Слегка поморщился гость. Не нужно этого. Не будем играть в слова. Я хороший логик, слышали, должно быть. И практика у меня неизмеримо богаче, отточена на дискуссиях с интеллектуалами, сто крат превосходящими по подготовке вас. В иных спорах и мне случалось оказаться посрамленным. Все равно не надо погружаться в пучины схоластики. Что есть взгляд в кромешной темноте и тому подобное? Вам все равно не превзойти, к примеру, Катберта. Поздняя ночь... Скорее уже раннее утро. В заброшенной тысячелетия назад гостинице для военно-морских чинов сгинувшего мира сидят метущийся граф и князь тьмы и старательно состязаются в красноречии. Нелепо. Как если бы мы, подобно оперным тенорам, стали петь свои реплики. Мы же не персонажи философского трактата. «А какой стиль вы предпочитаете?» «Насквозь деловой», — сказал гость. «Сбережем время». «Что же вы хотите?» «Договора не вижу». «Помилуйте, вы же взрослый человек, лорд Сварог.

Вам эти шутки показались скверными? Простите, старика, так уж привык. Где мой отец? Резко спросил Сварог. Не знаю. Без малейшей заминки ответил гость. Об этом я вам и говорил. Страшен не враг, а бездействие врага. Я ведь не всемогущ. Вам доводилось слышать? Представления не имею, куда он по одержимости своей ухитрился провалиться. Я предупреждал его, как сейчас вас. Итак, ну, не прельщает меня перспектива стать частицей тьмы, сказал Сварог. Потому что вы не представляете, чего себя лишаете. И оттого в вашей решимости нет мудрости. Ну, как можно отнестись к слепому от рождения, отказывающемуся прозреть и увидеть полотна великих мастеров, прекрасные скульптуры? Хотите, я проведу вас по мирам, чьих многообразие и сложности вы и представить не можете? Хотите проникнуть в тайны пространства, вселенных, неощутимо существующих бок о бок, в одной и той же точке бытия? Пропутешествуйте по всем уровням, закоулкам и этажам мироздания, какие мне доступны, и после, свободно, без малейшего принуждения, решите все сами. Хотите такого путешествия? Ни к чему, замечу, вас не обязывающего. Нет, спасибо. Боитесь дать слабину. Я просто считаю, что тот, кто выдумал поговорку «коготок увяз всей птичке пропасть», был гением, сказал Сварог. Не хочу я с вами больше разговаривать. Поговорили. Подумайте о других. О тех, кого таскаете за собой. Вы их всех загубите. Я никого не принуждаю. Принуждаете. Тем, что сами не сидите спокойно. Но я же сказал, довольно, сказал Сварог. Вы не верите в людей, а я верю. Даже после всего. И мне не нравится тьма. В любых ее проявлениях. Вам объяснить по буквам? Гость встал. Его голос звучал ровно, даже безразлично. Я еще с вами встречусь в пору, когда в сердце у вас не будет ничего, кроме пустоты. Я не злопамятен, но люблю, когда рано или поздно признают мою правоту. И вы сами, слышите, сами согласитесь, что прав был я. И это будет лучше всякой подписи под договором. Ожидайте и бойтесь этой неминуемой встречи, любезный граф. Впервые лицо его исказилось в хищной улыбке. Он склонил голову и исчез, словно нажали выключатель. Порыв ледяного ветра свистнул по комнате, от закрытой двери к закрытому окну, стегнув Сварога по лицу холодной лапой, взметнув штору, тряхнув раму так, что задребезжали стекла. Сварог налил себе еще чарочку забористого навигаторского коньяка 5000-летней выдержки, ахнул залпом, подошел к окну, прижался лбом к прохладному стеклу, уставился на бухту, реку и деревья, подернутые мутно-серой рассветной мглой. На душе было неуютно и муторно. Он и раньше знал, что война ему объявлена серьезная, но теперь убедился воочию. Самые серьезные угрозы как раз высказывают тихо и спокойно, без дурацких эффектов и страшных рож. И все же, будь Хельстед вотчиной князя тьмы, тот держался бы не в пример наглее. Почти в центре бухточки явственно перемещался бурун, напоминавший широкий наконечник копья, след плавника. Жаль, под рукой не было подходящего оружия, иначе непременно шарахнул бы туда на всякий случай. Сходить, что ли, к Бонне за пулеметом? А нет, не похоже, чтобы в гостиницу забредала здешняя фауна, иначе непременно остались бы следы, сломанная дверь хотя бы. А от князя тьмы следует ожидать более сложных пакостей, нежели некий зубастый обитатель вод. Да и бурун быстро продвигается по каналу, уходя в реку. Сварог плюнул, стянул штаны и полез в постель, твердо решив перед сегодняшней неизвестностью еще хоть пару часиков отработать взаимодействие щеки с подушкой. Мара шевельнулась, сонно спросила, не размыкая глаз, что такое. пописать выходил. Успокоил ее Сварог, чмокнул в щеку и подгреб под голову подушку.